Шаг вперед. Надо же, какой разговорчивый! Задумчиво покачал я головой, внимательно посмотрев на распятое тело разумного, который уже безумным взглядом смотрел прямо в стену за моей спиной. Мне не понравилось то, что этот разумный, который явно имел отношение к ордену отверженных, начал практически сразу слишком много болтать. «Кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я глупо поступаю?» «Я же так не скажу. По той простой причине, что такие разумные, которых посылают на подобные занятия, тем более на враждебной территории, в принципе не могут быть настолько говорливыми. А этот разумный болтал без умолку. Потом я уже понял, чего он так старательно добивался». Именно того, чтобы запутать меня своими рассказами. После чего банально хотел спровоцировать на доверие. И уже затем все-таки попробовать вырваться из ловушки, в которую угодил благодаря всей этой ситуации. Только вот он немного не учел того факта, что я заранее подозревал всех разумных в своеобразном заговоре против меня и потенциальном предательстве. Как факт, я старался предусмотреть то, что этот разумный наверняка захочет ввести меня в заблуждение, что и произошло. Но когда я взял в руки ритуальный нож некроманта, он мне все рассказал, как бы он ни пытался скрывать правду. Но только не в этом случае. Я не собирался позволять этому разумному избежать наказания, что бы он там ни придумал. Как факт, я впоследствии, когда вонзил его тело нож некроманта, он мне сам все рассказал, и в подробностях. Также рассказал и о том, как старался все-таки скрыть часть информации, чтобы сберечь тайну и свою жизнь. Так как в данном случае, если бы его руководители из ордена хотя бы заподозрили этого разумного в предательстве, то для него это закончилось бы очень плохо. Судя по всему, орден отверженных не умел прощать подобных ошибок. Только вот проблема была для него в том, что в такой ситуации нужно было всего лишь позаботиться о собственной безопасности и не попадаться в чужие руки. Он же в данном случае сам попался мне. Ну, прошел ты мимо меня, когда я прикрылся тем самым плащом эльфов с плетением отвода глаз. Так иди дальше. Если ты меня упустил, то не надо было возвращаться. Он же вернулся. Я просто хотел убедиться в том, что он не представляет для меня угрозы. Однако, когда выяснилось, что этот разумный достаточно быстро сообразил о том, где именно мог постараться скрыться объект его охоты, я понял, что выбора банально не остается. Мне было необходимо постараться захватить этого разумного живым, потому что очень многое зависело от той информации, которую он мог мне раскрыть, хотя бы именно в том направлении, что открыто касается именно вот этой охоты, которая проявилась ни с того ни с сего. Конечно, я понимаю то, что данные разумные могли заинтересоваться мной по какой-то личной причине. Однако при всем этом мне хотелось бы на данный момент держаться от них как можно дальше, всего лишь по той причине, что данные индивидуумы действительно стали проявлять излишнее внимание ко мне. И это было плохо. А несколько порезов этим ритуальным ножом, а также и воздействие на него при помощи специальных отваров, вынудили данного разумного начать разговаривать на чистоту. Он многое мне рассказал. Особенно в отношении того, что представители ордена стали интересоваться необычным магом-артефактором. Оказалось, что представители этого весьма своеобразного сообщества собирали по всему этому миру различные артефакты и знания древних. Все только потому, что их патриарх, который, судя по всему, был достаточно древним разумным, хотел получить возможность вернуть своего бога-покровителя, который мог дать ему огромное могущество. И естественно, что подобное откровение меня удивило. Ведь в данном случае стоило заранее учитывать тот факт, что божество, которому поклонялись данные индивидуумы, было достаточно кровожадным. Оказалось, что та самая последняя война богов имела отношение именно к этому существу, которое хотело подмять под себя весь мир. Естественно, что другим божественным сущностям это категорически не понравилось. И они постарались принять любые возможные меры, чтобы вынудить этого своеобразного монстра навсегда покинуть этот мир. Однако что-то давало патриарху этого ордена отверженных какую-то надежду. В чем она заключалась? Этот разумный почему-то рассчитывал на то, что вернувшееся к нему божество явно захочет отблагодарить за помощь того, кто пойдет на подобное преступление против разумной жизни в этом мире. Возможно, так и будет. Однако, насколько мне было известно, в таких ситуациях подобные божественные сущности, если исходить из всех имеющихся хроник, обычно становятся очень агрессивными. При мысли об этом я тут же почему-то вспоминаю старую сказку про джинна, запертого в бутылке, который, находясь в заключении достаточно долгое время, банально желает освободиться. В первую 1000 лет своего заключения он клянется сам себе, что даст своему освободителю возможность загадать 3 желания, которые впоследствии выполнит. С каждой последующей 1000 лет количество желаний падает, как и портится настроение самого джинна. А когда желания заканчиваются, джинн начинает придумывать наказание для того, кто все же попытается его выпустить из этой тюрьмы, только за то, что он просто опоздал с этим решением. И с каждым столетием это наказание становится все страшнее и страшнее. Как вы думаете, что произойдет с тем, кто все же сделает эту глупость и выпустит такого монстра? Старый фильм про исполнителя желаний в данном случае будет всего лишь детской шалостью, которую мог придумать первоклассник. А этот монстр, который еще до своего своеобразного изгнания в небытие отличался достаточно плохим характером, теперь явно будет просто в бешенстве. Так что уже только поэтому можно понять, что тех, кто выпустит это существо в мир, не получат ничего хорошего. Одни огромные проблемы. Хорошо, если это существо убьет своих приверженцев быстро и без особых мучений, хотя я в этом сильно сомневаюсь. А выслушав все откровения этого разумного, я решил пока его оставить в живых. Ну, на какое-то время. Была у меня мысль, которую я хотел как следует обдумать и постепенно начать воплощать в жизнь. В данном случае, кто бы там что ни говорил, но у меня было желание попытаться создать собственного лича. Это существо могло мне помочь, став своеобразным передаточным звеном между мной и моими некротическими тварями. Знаете, есть определенные ограничения по контролю таких существ, и тут ничего не поделаешь. Приходится этот фактор учитывать всегда. Например, если ты имеешь возможность при помощи артефакта контролировать всего 10 таких существ, то почему бы не сделать по возможности самых сильных существ подобного рода? В этой ситуации такие существа смогут контролировать целые отряды подобных монстров. Как факт, вместо 10 отдельно взятых существ, я смогу взять под контроль 10 достаточно крупных отрядов подобных тварей. И об этом забывать не стоит. Что мне будет выгоднее в таком вопросе? Именно подобное стечение обстоятельств. Впоследствии можно будет их передать под контроль какого-нибудь более сильного существа. Такие возможности я собирался постепенно развивать, получая все больше и больше опыта и знаний. Это достаточно важно. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов такие возможности. А этот разумный был одаренным, что могло позволить мне получить не совсем слабого монстра, вроде того же лича. И это было важно. Кроме того, что получил в свои руки будущую заготовку для создания очередного монстра, я также приобрел для себя достаточно много интересных трофеев. У этого разумного с собой были различные предметы, помогающие ему действовать скрытно. Сказывался все-таки опыт этого одаренного, который сбрасывать со счетов не приходилось. Это были магические отмычки, позволявшие обходить различные системы охраны, хотя и не сильно мощная, но подходящие под большую часть подобных магических плетений. Надо будет использовать их впоследствии, чтобы сделать для себя что-нибудь подобное, но универсальное. И не надо напоминать мне про тот браслет-ключ, который у меня есть для магических плетений защиты Академии. В данной ситуации этот ключ имеет отношение только к этой защите, хотя он и выглядит достаточно более сложным, чем все то, что было среди отмычек этого разумного. Кстати, на его поясе, где были карманы, имелось несколько магических плетений, которые могли бы весьма неприятно удивить того, кто сунет туда руку без разрешения хозяина. Но я просто поглотил из него всю магию, так что никакой угрозы мне просто не было. В его поясе я обнаружил также и потайной карман, в котором было достаточно много векселей гномьего банка на предъявителя, в общей сложности на сумму в 200 000 золотых. И это не считая тех денег, которые у него были с собой. Всего лишь пара-тройка сотен золотых, не считая серебра. Несколько кристаллов алмаза, наполненных силой этого разумного. Для чего он их готовил, я не знаю. Знаю только то, что таким образом немного пополнил свои и запасы как финансов, так и нескольких артефактов. Все это мне пригодится. Позже, не сейчас. Сейчас я должен обдумать то, что меня ждет дальше. Ведь этот красавец сумел выследить нескольких разумных, которые начали излишне рьяно мной интересоваться. И это были дворяне королевства Муран. Значит, возможно, заранее следует подготовиться к сюрпризам. Уже перед самым ежегодным состязанием я закончил работу с одним из големов-гномов и передал его дроу. Надо сказать, что эти разумные были довольны таким стечением обстоятельств. Ведь они получили то, что им было нужно, благодаря чему имели возможность усилить свои позиции. Я же занялся другим големом. С этими искусственными созданиями было достаточно много возни. И тут ничего не поделаешь. Все только из-за того, что эти искусственные создания были достаточно сильно поковерканы во время боя. И для начала приходилось нагревать их поврежденные части, вынуждая металл выровнять свое положение. Хорошо еще, что сам по себе мифрил напоминал мне один из сплавов земли. Помните, это биметаллический сплав с памятью, который отличается тем фактом, что при нагреве изменял свою форму, а потом при охлаждении принимает прежний формат. Вот и тут было похожее. Приходилось повозиться. Чтобы локально нагреть такой кусок металла, приходилось очень постараться с магией огня, фактически точечно воздействуя на материалы. Однако я получал то, что мне было нужно. Кто бы там что ни говорил, но в этой ситуации я действительно сделал все хорошо. Восстановив голема и получив за него оплату в виде кусков металла от какого-то из изделий древних. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что это несоразмерная оплата такого труда. Вот только в данном случае все было немного по-другому. Я был доволен. Это был тот самый металл, который я никак не мог идентифицировать. Может быть, это тот самый легендарный звездный металл, или, как еще его в некоторых компьютерных играх называют, метеоритное железо. Возможно. По качеству он даже превосходил адамантит. Поэтому я не был в проигрыше. Со вторым големом мне придется повозиться куда больше, так как для начала мне нужно будет восстановить его форму, рунические связи, а потом мне придется поработать над этими самыми вкладками из более чистого мифрила, про которые тоже забывать не стоит. Таким образом, я сделаю данного голема более подвижным и имеющим возможность весьма неприятно удивить потенциального врага. Для себя же я буду делать таких существ еще более качественными и подвижными. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что приближалось время ежегодных состязаний, на которых явно возникнет много различных нюансов. В этом я был уверен. Взять хотя бы как факт те самые попытки молодой дочери герцога Ланмаурус, которая все чаще и чаще пыталась со мной встретиться. К чему бы это? Неужели она пытается подготовить меня к тому факту, что на состязании может заявиться король Ранд? Ладно, он может вполне себе такое позволить. И что он сделает? Попытается снова мне что-нибудь всучить ненужное? Под ненужным я сейчас понимаю буквально все. Какую-нибудь безделушку бессмысленно мне давать, так как подобное для меня уже не имеет никакого смысла. А что? Конечно, он может попытаться в этот раз сделать по-другому. Например, предложит мне полноценный манор. Хорошо, предложит. Тоже может себе позволить. А что дальше? А дальше я банально откажусь от такого подарка. Вы будете смеяться. Но я имею на это полное право. Подарок подобного рода дает тебе не только какие-то возможности и права, но и обязательства. Согласно законам самого королевства, я имею серьезное основание к тому, что могу отказаться от него. И сделаю это вполне себе спокойно. Благодаря тому самому оскорблению, которое мне было нанесено ранее. И ко всему прочему, я старательно доделывал и свой собственный артефакт защиты, строя в него не только сферу пламени. Все эти разумные, которые старательно изменяли правила в Академии, совершенно никак не подумали о том, что можно в защите использовать весьма мощное магическое плетение. Ну а что? Ведь, например, те же самые магические плетения гранитного щита было разрешено использовать? Да. Так почему бы не использовать еще что-то? Причем я постарался заранее сделать так, чтобы этот артефакт мог одновременно использовать несколько магических плетений защиты. Внутренние накопители энергии я немного переработал, добавив им возможностей. С виду это были кристаллы алмаза, не сильно крупные, и больше положенного в себя они не возьмут. По крайней мере, так считают все эти разумные. Однако моя система своеобразных плетений, обволакивающих как паутина такой кристалл, делает возможность закачивать в него гораздо больше магической энергии. Да, мне придется впоследствии эти кристаллы просто выбросить, ведь они будут опасные, и я это прекрасно понимаю. Однако в данной ситуации не стоит забывать о том, что подобные кристаллы можно впоследствии использовать и как мину. А что? Мало ли что может случиться в жизни. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы больше ничего мне не мешало. Я заранее старался проконтролировать этот процесс и при этом все время отслеживал вокруг ситуацию. Ведь после того, как оказалось, что на меня стали охотиться представители Ордена Отверженных, мне самому следовало бы быть внимательнее к таким нюансам. И тут никуда не денешься. Нужно такие вещи отслеживать постоянно. Конечно, кто-нибудь после такого скажет мне о том, что у меня просто паранойя. Ну да, паранойя. Однако эта паранойя не подвела меня уже в который раз. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы я был настороже и дальше. Хотя это и изматывало. Единственное место, где я мог чувствовать себя в безопасности на данный момент, являлось именно в глубине черного леса. В тех местах рядом со мной были гоблины, которые и позволяли мне хоть немного, но все же расслабиться. Я и сам понимал, что в дальнейшем мне, возможно, придется действовать так же, просто вынуждая разумных давать мне клятву крови и служить, или используя что-то наподобие той самой мази гоблинов, чтобы вынудить их мне служить. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что подобная мазь сама по себе является достаточно опасным средством. Ведь если кто-то узнает о том, что я интересуюсь такими вещами и подобным образом делаю из вроде бы адекватных, разумных для себя исполнителей, то на меня самого объявят охоту, как на того же гоблина. Я все понимаю, и с этим фактом даже спорить не буду, хотя бы по той причине, что с некоторыми индивидуумами по-другому просто нельзя. И тут ничего не поделаешь. Например, кто-нибудь тут же напомнит мне про эльфов. Особенно про молоденьких эльфиек, с которыми я поступил достаточно неприемлемо. Возможно. Однако при всем этом я хотел бы вам напомнить о том, как они сами поступали с людьми. Вы считаете, что это нормально? Я так не думаю. Поэтому такое наказание для этих разумных будет вполне действенным. Чтобы они потом и кому не говорили, но в данном случае они заслужили подобное отношение с моей стороны. И это факт. Тот самый факт, который отрицать просто не получится. К тому же не надо напоминать мне про магистра воды. Эта дамочка тоже сама напросилась. Не надо было изображать из себя озабоченную стерву. Теперь она такой и стала. Хотя по отношению ко мне сейчас она была весьма послушна, особенно когда речь теперь шла о моих интересах. Поэтому и действовал я таким образом и на свое усмотрение. Кто бы там что ни говорил, но у меня были определенные возможности, которые я собирался исправлять или даже использовать. Конечно, если кто-то будет просто пытаться со мной сотрудничать, то в данной ситуации я буду вполне спокойно сотрудничать с такими разумными, не принуждая их ни к чему. Однако, если такие разумные захотят меня использовать для получения каких-то своих бонусов или выгод, к которым я якобы не буду иметь никакого отношения, то данным индивидуумам лучше держаться от меня подальше, так как тогда им надо быть готовыми к тому, что мы поменяемся местами, и именно они станут инструментами, теми самыми инструментами, которые я буду использовать. Все оставшееся до ежегодных состязаний молодых магов время я старательно работал, аккуратно дорабатывая то, что мне нужно, и попутно отслеживал все эти волны интереса ко мне, и уже даже стал выделять тех, кого видел. Например, я прекрасно видел среди подобных разумных представителей тайной службы короля. Пара разумных, мелькнувшись поблизости, засветились в моем поле зрения именно тем фактом, что я их пару раз видел, именно на поблизости от молодой дочери герцога Ланмаурус. И уже только поэтому мне стоило бы заранее учитывать, что в данном случае происходит необычная ситуация. Раньше эти разумные не бегали так активно за мной. Теперь же, видимо, что-то изменилось. Возникает вопрос. Что именно могло так сильно измениться? Неужели герцог Ланмаурус решил сыграть свою собственную игру? Вообще-то это было немного странно. Но так уж и быть. Если в сложившемся положении ситуация обстоит таким образом, то мне следует быть настороже, заранее понимая то, что в данном случае всегда могут появиться какие-нибудь новые сюрпризы. Также мне стоило отметить и тот факт, что действительно появились новые разумные, которые неожиданно начали слишком уж сильно интересоваться моими делами. В первую очередь они проявились прямо в академии. Пара молодых дворян с младших курсов почему-то начали проявлять излишний интерес ко мне и моему мнению. А раньше они старались просто держаться от меня на дистанции. Теперь же я их вдруг стал интересовать, и они стали спрашивать мое мнение буквально по любому поводу. Что за глупость такая? Я практически сразу понял, что, скорее всего, их просто подкупили или подослали. Особенно активно проявлял себя один младший сын барона. Ну, бароном этого разумного я назвать не могу, потому что он именно младший сын. Поэтому можно было понять, что в данном случае он может быть максимум баронетом, как и я. И то он свой титул получает от отца. Я же получил от короля. Разница очень ощутимая. И кто бы там что ни говорил. Уже только поэтому этим разумным следует понимать разницу между нами. Причем этот самый сын барона почему-то начал старательно намекать мне на тот факт, что у него есть весьма интересная возможность обзавестись мне полезным знакомством, которое могло бы помочь мне усилить свои позиции. И это знакомство почему-то для него имело огромное значение. Ну, начнем с того, что когда я попытался его разговорить, то он проговорился и сказал мне о том, что в данном случае речь идет о его родной сестре. И он почему-то думал о том, что сможет меня заинтересовать этим. Неужели он хотел меня свести со своей сестрой? Зачем? Какой мне смысл общаться с этой баронессой? Чего он вообще таким образом добивается? Сначала я даже немного запутался. Однако упоминание о том, что эта дамочка может иметь влияние на короля Ранда, заставило меня мысленно усмехнуться. Это еще что такое? Он пытается меня свести с фавориткой короля? Вообще-то даже в академии ходили слухи о том, что король Ранд немного повздорил со своей подружкой. Что же тут получается? Если король с ней поссорился, то пользы от этой дамочки мне просто не будет. Ну, какая мне может быть польза от той, кто сама не имеет никакой власти при дворе короля? Все только по той причине, что банально оказалось не удел. Значит, тут важен отнюдь не мой интерес. А чей? Остается только один вариант. Это общение нужно не мне, а именно ей. И чего она добивается? Неужели интерес короля ко мне был настолько велик, что даже любовница Ранда хочет вернуть интерес своего любовника именно за мой счет? Ну да. Только вот каким образом в данном случае я на это могу повлиять? Не понимаю я всего этого. А раз я чего-то не понимаю, то это меня настораживает». Я не стал заранее отказываться от такого полезного общения, но постарался все перевести на более поздний период, просто заявив о том, что сейчас мне важно в первую очередь постараться подготовиться как следует к состязанию магов. Ну а что? Все-таки я шел на полноценный рекорд. 4 значка артефакта, свидетельствующие о том, что я стал победителем этих состязаний 4 раза подряд. Такого еще ни разу не было. Кто бы там что ни говорил, но такой рекорд, как я уже упоминал, дорогого стоит. Поэтому я постарался объяснить этому молодому разумному, что не собираюсь отвлекаться от этого состязания. Вот когда все будет закончено, дело будет обстоять по-другому. Хотя я прекрасно видел то, что этот разумный был сильно недоволен моим отказом от знакомства с его сестрой. Однако ему делать было просто нечего. Он в принципе не мог как-то навязывать мне такое общение. Ведь в данном случае он сам мог совершить серьезный просчет, просто продемонстрировав мне истинное положение дел. А в этом случае я могу начать и артачиться, или даже более того, диктовать свои условия. А для них это было неприемлемо. Хотя я понимал и все то, с чем именно могла быть связана нервозность этого разумного. Именно с тем фактом, что я мог испортить им игру прямо на этих состязаниях. И кто-нибудь тут же спросит у меня о том, зачем мне это может быть нужно, а я отвечу. Легко и просто. Мне нужно все обыграть таким образом, чтобы король Ран так и не получил то, что нужно ему. Вполне возможно, что он рассчитывает на то, что исправит положение каким-нибудь глупым подарком, банально вынудив меня пойти к ему навстречу. Только вот даже по законам королевства после того оскорбления я мог бы спокойно и без каких-либо осложнений отказаться от подобных даров, банально вынудив этого разумного отступиться. Он может сейчас говорить что угодно и даже сколько угодно. Вот только в этой ситуации именно я буду решать, нужен ли мне такой подарок или нет. Тем более, что я могу ему просто показать то самое кольцо и заявить о том, что мне вполне достаточно и такого подарка от короля, так как в нем заключается вся его благодарность. Возможно, что тут же кто-то скажет мне о том, что глупо отказываться от каких-то дополнительных бонусов. Я же в данном случае скажу немного по-другому. Глупость в этой ситуации будет отнюдь не в моем отказе, а именно в том, что после подобного высказывания с моей стороны этот разумный сам должен будет отказаться от мыслей про какую-либо благодарность подобного рода. Сам факт того, что я не забыл про подобное оскорбительное поведение с его стороны, даст понять не только этому разумному, но и его приближенным, что я являюсь достаточно злопамятным существом. И если кто-то нанес мне какие-либо оскорбления, то данному индивидууму не стоит думать, что я об этом банально забуду. Время состязаний приближалось буквально с каждым прожитым днем, и я заранее готовился к тому, что наверняка постараюсь всегда рассчитаться с такими поступками в мой адрес. Кто бы там что ни говорил, и как бы ни играл в этой ситуации, но их самих не ждет ничего хорошего после таких поступков.